временные неприятности. Лучший подарок все-таки цветы. Потому что дарят тебе букет, он большой, красивый. А когда они завянут, можно и выбросить. Лучший подарок – цветы. Гораздо лучше, чем некрасивый, огромный конь из бетона. Здравствуйте, меня зовут Алекс Немченко. Я отвечаю за глупости, за умности. Есть кому отвечать. И сегодня я немножко порассуждаю на разные темы. Но сначала... Сначала, вот я ругал тут создателей аббревиатур, потому что в МБУ СОЖ я бы, допустим, в детстве ходить не хотел, а в школу ходил с удовольствием. Сейчас я буду снова ругать людей, которые вот выучат какое-нибудь слово новое, модное, и начинают употреблять его к месту и не к месту. Я говорю о слове «коворкинг». «Коворкинг», господи боже мой, с знакомым ехали, и я увидел надпись, там что-то «Интершоу коворкинг». Блин. И он говорит, это какое-то коворкание языка. Действительно, коворкинг, по большому счету, это совместное делание. Co-work. В переводе с английского. Зачем вот писать этот коворкинг везде? Пришло по интернету сообщение там, Алекс, приглашаем тебя на коворкинг. Да идите вы к черту, я даже не знаю, что это такое, коворкинг. Это унизительно, честное слово. Но постоянно появляются новые слова, потому что мы же самые модные, мы придумали слово коворкинг, а вы, старые перечники, идите к чертовой матери, ничего не знаете. Тут с интернетом, с этим, елки зеленые, столько всяких слов. То есть вы как-то объясняете это, коворкинг, коворкинг. Не ходите на коворкинг, тем более, что я не знаю, что это такое. Ну, а теперь продолжим. Временные неприятности. Идет Кубок мира по регби. Проходит он в стране под названием Англия, Великобритания, в общем, там проходит Кубок по регби. Почему я это знаю? Потому что я слежу. И Кубок проходит он раз в 4 года. Это большое событие для всего мира. Для всего мира, но не для нас, не для России. Потому что, допустим, вы можете спросить, какой Кубок мира по регби? У меня есть 8 спортивных каналов, ни по одному из них не показывают. И вы будете абсолютно правы. Это немножко связано с санкциями, наверное, потому что сборная России вылетела с участия в этом Кубке. Его выбила сборная Уругвая. Я не то чтобы там какой-то горячий болельщик, но очень уважаю эту игру. И вот с удовольствием смотрю редкие-редкие матчи. Где вы смотрите, можете у меня спросить. Я вам скажу, по телеканалу «Перец». По телеканалу «Перец»? Кто вообще смотрит спорт по телеканалу «Перец»? Причем он еще интересно так идет, что один матч в 7 утра, а второй в 2 часа ночи. Это было в один день. Вот ближайшие 2 дня матчей не будет, потому что будут показывать только какие-то из матчей. Ну и вот это очень обидно. И комментаторы, когда рассказывают о регби в России, регби в России насчитывает что-то около 100 лет, то есть мы еще и во время революции играли, и до революции регби была популярная игра. Но потом товарищ Сталин, человек, интересующийся всем, говорит, а как переводится регби? Ему говорят, да никак не переводится. И он такой, такой хоккей нам не нужен. И регби заглохло в России. Что сейчас-то происходит? Тем более обидно, как жителю Красноярска, городу, в котором есть 2 лучшие команды в России, это Краснояр и Енисей СТМ, вот это регби и не показывают. То есть чемпионат мира по регби у нас показывают на телеканале «Перец» именно в то время, когда вообще никто телевизор не смотрит, но и телеканал «Перец» в частности. Причем они ухитряются как-то... Я посмотрел игру, и вот это было ужасно, потому что постоянно прерывают рекламой. Как вы это делаете? Ведь это же 40 минут напряженной битвы, когда мужики месят друг друга в хлам, и реклама по 5 минут. Да что ж. Сегодня я смотрел с утра матч All Blacks. Это лучшая команда в мире, на мой взгляд, ну и по опросам других. Лучшая команда из Новой Зеландии. Из маленькой страны, где никто не живет, ни одного города больше миллиона нет. Даже там больше 500 тысяч. Ну вот они лучшие игроки в регби в мире. Играли они со сборной Аргентины. И вот, какое-то проклятие. серьезно, в кои веки наконец-то удалось посмотреть матч, и вот в этот момент сначала пришел один парень, знакомый, потом начали звонить все, позвонили просто все, кто нужен и кто не нужен, некоторые даже по два раза. Вы что, вот вы специально, что ли, подсчитываете такое время, чтобы вот именно в это время позвонить? Я смотрю регби, знакомый зашел, говорит, а какие правила в этой игре? Я говорю, ну правила простые, вот я сижу, смотрю, посиди молча. Нет, он сначала со мной разговаривал, потом начал разговаривать по телефону. В общем, столько суеты, ну вот, как все договорились не дать мне посмотреть. Ладно, черт с ним, с регби. Ну, а если что, эта игра хорошая, правильная, классная, играйте в регби, пусть вам сломают нос. Временные неприятности. Собирался-то я рассказать, собственно, о кулинарии. О кулинарии я знаю много, потому что смотрю американское шоу под названием «Адская кухня» с Гордоном Рамзи, шеф-поваром такой величины, просто заоблачный, который пробует, что ему приносят повара высокопрофессиональные, и выплевывает это, и говорит, этим даже собак кормить не будут. Интересно было бы завести Гордона Рамзи в какой-нибудь наш универмаг и дать ему попробовать то, что продают, чтобы вот тут же стошнило. Но не в этом дело. Я просто... вот осень, это время сбора урожая, и ко мне, допустим, зашел в гости Вова Буш, Вова, и принес пельмени. Пельмени? Ты что? Осенью пельмени? Какие пельмени могут быть осенью? Пельмени, на мой взгляд, это конкретно зимняя еда. То есть ты их достал из морозилки и сварил. Зачем осенью есть пельмени, когда столько прекрасных картошек, огурцов и моркошек там разных продаются везде, если у тебя, допустим, нет дачи? Но рассказать хотел не об этом. В свое время я учился в школе. Ну, а когда ты молодой, тебе все кажется, что так и должно быть. Поставили двойку, значит, так и должно быть. Кол, конечно, ты же не подготовился. Кстати, колы и двойки у нас раздавали направо и налево. Но и только сейчас, на протяжении долгих лет, размышляя, я понял, что у нас, что директор, что учителя, и что особенно повара в столовой были циничными сволочами. Серьезно, если вы еще живы, пусть вам икнется. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, вот которая раздавала на переменах, а там была одна тетка, которая продавала, и 500 миллионов детей, которые дайте мне хоть что-нибудь в это окошечко. Тетка была косая. Она была настолько косая, что ты никогда не угадаешь, на кого она смотрит. На тебя или на твоего соседа. И она говорила, ну, чего тебе? А ты понимаешь, что она смотрит не на тебя, и стоишь, тупишь. Она, чего тебе? Я тебя спрашиваю. И ты, ну, дайте хоть что-нибудь. И вот они готовили. То есть, во-первых, цинизм, что поставить на раздачу тетку косую, настолько, что непонятно, на кого она смотрит, и дети тупили, не только я. А второе, чем они нас кормили? Вот самое противное, это даже у взрослых можно спросить, самое противное в жизни, это вареная морковка и вареный лук. И вот они кормили нас пирожками с вареной морковкой и пирожками с вареным луком. Что такое пирожок с вареным луком? Я больше никогда не встречал этот поганый пирожок. Ну, а она продавалась, то есть пирожок с луком. Детям в школе пирожок с луком. Это до какого цинизма нужно было дойти? Хотя бы риса туда напихайте. Нет, пирожок с луком. Ну, а поскольку есть что-то нужно, перемена, мы тут в школе, надо же как-то что-то предпринимать. Вот. То есть мы делали что? Открывали этот пирожок, выкидывали этот лук, который никто не ел, в принципе, потому что и взрослый-то его есть не станет, а уж дети тем более. Ну, и съедали вот эту вот кожуху от пирожка. И это, честное слово. Гордон Рамзи, приезжайте в среднюю школу номер 98 в далеком 1972 году и закажите пирожок с луком у косой продавщицы в школьном буфете. Это ужасно. Временные неприятности. Вообще, сегодняшняя программа, она будет отличаться от программ прошлых, потому что она будет очень лиричная, очень. Потому что, ну, темы такие подобраны в нее. Я постараюсь рассказывать их лирично, и музыка будет лиричная такая. Вот. Так что, если вы рассчитывали какую-то порцию хохота здесь получить, ничего у вас не выйдет. Давеча я смотрел фильм, название «Квартет». Ну, неважно, название здесь неважно. Он английский. Английский фильм о доме для престарелых работников оперы. Сейчас я объясню, почему я все это рассказываю. Вот дом престарелых для престарелых работников оперы, и они там, значит, ставят концерт, гала-концерт, и вот эти вот отношения у старых, старых оперных певцов. И вот все там так замечательно, цветы на столах. Директриса этого дома такая милая-милая женщина-блондинка. Вот, их кормят, у них там все застелено, там заботятся о них. Бабушка-негритянка там, ну, в общем, все вот это вот присутствует, и ты смотришь, вроде с одной стороны мило, а с другой стороны то у тебя шейка бедра заменена, то ты теряешь память, то еще что-то. И ключевой момент там, что старость – это не радость. И как бы за тобой не ухаживали, а все равно уже что-то не то. В связи с этим мне хочется сказать огромное спасибо российскому правительству, потому что, допустим, если на Западе за стариками бегают и стараются, чтобы они прожили как можно дольше, как можно лучше условия им создать. И там, если что-то не так, не дай бог, в доме престарелых, надо вот всех прострелять и дедушкам, чтобы они жили вечно. У нас не так. У нас гораздо проще. Если ты старик, ты не будешь стариком, потому что ты умрешь гораздо раньше, чем эта пенсия наступит. И я считаю, что это очень правильное решение, потому что старость – это не радость. Допустим, на Западе говорят, вот я выйду на пенсию и поеду по миру посмотреть, потому что я же денег заработал, вот я поеду в Японию. Ну и что ты будешь делать в этой Японии? Вздорный ты старик или вздорная ты старуха? Ладно бы ты молодой поехал, там хотя бы можно поразвлечься, там поподглядывать за кем-нибудь или посетить кинотеатр и получить свою порцию удовольствия. А когда ты вот этот старик, то тебе уже никакой радости нет в этой Японии, да в любой стране мира, да даже в соседнем штате. То есть, если ты старик, то должен сидеть на лавочки около подъезда и что-нибудь обсуждать, или сидеть на диване и смотреть телевизор, какие-нибудь бесконечные сериалы, или телепрограмму «Голос», которую вот я не смотрел ни разу и смотреть не буду. Но, то есть, если ты бабушка и дедушка, ты должен чем-то вот таким заниматься и медленно готовиться к смерти, а не продолжать жить вечно. Показали бабулю в Штатах, ей что-то 113 лет, ее спрашивают, а в чем секрет вашего долголетия? Она говорит, курю и пью виски и кока-кола. Вот так вот ломают люди стереотипы. Ну, а сейчас я думаю, что можно послушать песню в исполнении уже знакомой вам группы «Временные неприятности». Она будет очень грустная и лирическая. Кто-то едет на работу за рулем своего авто, думает срезать без пробок там по дворам. А таких хитрожопых обычно десятков сто. И на главной дороге тоже пробка. Бабушка на светофор не успевает пройти. Зеленый водил сигналя, давай, карга, давай. А она лишь на середине пути. Широкой дороги с одного до другого края. Ты не знаешь, как бывает не сладко жить, варикозные ноги переставлять. Ты выходишь только, чтобы бензин залить и дальше в светлое завтра мчать. Человек идет, шатает и падает в грязь. А ведь он такой же, как мы, он один из нас. Человек идет, шатается и падает в грязь. А ведь он такой же, как мы, он один из нас. Не всем в этой жизни довелось добиться успеха. Кто успел, кто опоздал, кто вообще не приехал. Кому-то тёлки, бабки, тачки, кому-то суд. Кто под парусом сам, а кого-то уже несут. Кто-то в нужном месте в нужное время, а какая-то толстая, страшная и одна. Кому-то сауна, самбука, на крайний случай рецепт. А кто лампу вкручивал, поскользнулся и в прицеп. И стоишь, как варикозная бабушка. На погоду колени болятся, вчера башка. В кармане записка, куда ехать, кому звонить. И денег только на то, чтобы снова выпить. Человек идет, шатается и падает в грязь. А ведь он такой же, как мы, он один из нас. Человек идет, шатается и падает в грязь. А ведь он такой же, как мы, он один из нас. Временные неприятности. Продолжаем программу под названием «Временные неприятности», которую веду для вас я, меня зовут Алекс Немченко. Ну и, собственно говоря, отвечаю я здесь за глупости, за умности, есть кому отвечать. То есть вы не делайте серьезное лицо и не пытайтесь предъявлять мне там, что вот есть факты. Ну, наверное, есть. Просто я думаю то, что думаю, и потому что имею на это право. Свобода слова и все дела. Ладно, продолжу свои размышления насчет войны, потому что меня эта тема немножко беспокоит, заботит. Ну и, собственно говоря, любительские, конечно, это рассуждения. Но вот смотрите, в Англии до 1931 года на вооружении стояли пики. На вооружении в армии, то есть была какая-то, наверное, мастерская по ремонту пик. Пика – это такое типа копье, ну, то есть которым можно проткнуть человека. Я считаю, что дубина и копье, то есть пика в данном случае, это самое нормальное оружие и самое вменяемое. То есть, допустим, чем хороша пика? То есть можно на нее насадить несколько человек, потом стряхнуть и насадить еще. То есть, по крайней мере, ты видишь, кого ты убиваешь. То есть это предметно твой враг. И вот эта вот пика, то есть она вполне вменяемая. То есть если ты ее ткнул, то ты в кого-то ткнул, а не просто запустил куда-то ракету, и она где-то упала, и у какой-то бабы Мани вылетело стекло, испугалась кошка. Упала гортензия с подоконника. Потому что современные войны, вот читаешь, бешеное количество оружия, там сумасшедшее. Допустим, та же война в Донбассе. Война в Донбассе, слушайте, ну вот давайте я в двух словах объясню, что это по большому счету не война, а какие-то бандитские разборки. Потому что если бы это была война, а она продолжается уже больше года, и там все время кого-то обстреливают. Месяца три назад где-то видел в новостях, в планах боевиков взять Донецкий аэропорт. Что значит Донецкий аэропорт взять? У вас под этим аэропортом война идет уже, наверное, год. То есть год вы ничего не можете с этим аэропортом сделать. То есть там нет задачи убить всех. Там есть задача просто куда-то деть деньги, которые выплачивает кто-то. Потому что ходят слухи там, о заработной плате, что с одной стороны платят зеленью, а с другой стороны платят 80 тысяч в неделю. Это нашим наемникам. А потом еще разговоры, что... Ну ладно, не будем об этих разговорах. Ну просто... На мой взгляд, нет смысла делать вот это огромное оружие, очень важное, и запускать вот эти вот важные самолеты, чтобы они там разбомбили все палатки и вот убили кого-то, одного. Придите с пикой, насадите этого человека на пику, стряхните и насадите второго, и тогда это будет иметь смысл. По большому счету, я думаю, потому что, говорил уже, не довелось мне послужить в армии, я думаю, что войной То есть военными действиями в армии служат. Те, кому это нравится. То есть им действительно нравится раз в пятилетку выстрелить в кого-нибудь, а потом вернуться домой героем. Потому что ты же вот убил человека, и поэтому ты герой. А просто какую-то работу делать там изо дня в день, пахать землю, там, сажать картошку, это неинтересно. Поэтому ты раз в жизни выстрелил какой-нибудь ракетой куда-нибудь, разнес к чертовой матери какой-нибудь сарай, и вот у тебя уже медаль заслуженная, и тебя хоронит рота солдат, и стреляют в воздух, хоронят тебя бесплатно на военном кладбище. Временные неприятности. Я уже говорил в прошлой программе, что причина начала войн, потому что очень много оружия. Столько оружия, просто ужасное количество. И когда тратишь такие большие деньги, хочется, чтобы оно хоть как-то работало. А если оно никак не работает, просто стоит красиво в углу, как огнетушитель на случай пожара. Не-не-не, поэтому нужна какая-то война, поэтому мы помогаем Сирии, и что-то там происходит в этой Сирии. Наверное, я особо за новостями не слежу. Из Сирии, разумеется. Но это, по крайней мере, что-то. Допустим, чем отличается наша армия от армии Соединенных Штатов? Мы их обвиняем там. Вот эти США, вот они подлецы, по всему миру распустили свои щупальца. Но они, по крайней мере, дают обещания и выполняют это обещание. То есть у них, допустим, на плакатах, призывающих служить в армии, написано: «Хотите посмотреть мир? Вступайте в военно-морской флот». И они действительно ездят. У них база на Окинаве. Окинава – это остров такой в Японии. Но и в других странах. То есть они хоть где-то что-то делают. Там у нас просто, допустим, ты загремел в армию в Читинский автономный округ, и все. Ты просидишь в этом Читинском автономном округе, не увидев никакого врага. Только пьяные соседи по палате. Ну, в смысле, по казарме, конечно. Иногда будут появляться. Которых тоже, конечно, хорошо бы на пику насадить. Но это не твоя цель. То есть я думаю, что если нужно прекратить вообще войну, нужно уничтожить все оружие. Вообще. В целом. Вот, допустим, я рассказывал, что в Японии там запрещено иметь армию. Ну и ни с кем она не воюет, эта Япония. Они спокойно производят лучшие в мире автомобили, лучшие в мире телефоны. И вообще являются роботоголиками. Потому что это нормально. А у нас и в Соединенных Штатах, и в Англии тоже. Огромные бюджеты уходят на вооружение. Временные неприятности. Ну, а теперь о насущных делах. С армией, в общем-то, покончено. Но насущные дела. Я просто расскажу о себе, что рассказывал, ищу работу, там ищу. Так вот, работу я практически нашел. Это я к тому, что могут быть происходить какие-то перемены в программе вещания радио ВК. То есть вдруг, да, совпадет работа с вещанием на радио ВК. Поэтому вот как-то это учитывайте или там слушайте в записи, почему нет. Ну и, собственно говоря, в конце нужно сказать спасибо моим знакомым, которые не забывают приносить плоды трудов и огородов. В гости ко мне привез Виталя картошки, замечательная картошка, прекрасная. Ну, а с пельменями лучше подождать до зимы. Ну и, собственно говоря, больше пока говорить спасибо некому, никаких свежих донорских вливаний не поступало. На этом, пожалуй, сегодня закончим. В завершении прозвучит еще одна лирическая композиция от певицы Сьюзан Вега. Она называется «In Liverpool». Я тут про Англию упоминал, поэтому будет логично этой песней закончить. Но и если говорить о группах одной песни, то у Сьюзан Веги есть две. Вот это как раз вторая, которая менее известна, чем ее «Венус», как-то называлась. Да. Вот, сегодня Сьюзан Вега в завершении. Услышимся. Я надеюсь, что ничего не произойдет в следующий понедельник. Если у вас есть для меня интересное предложение по поводу работы, ну, искать меня там же. Спасибо. In Liverpool on Sunday, no traffic on the avenue. The light is pale and thin like you. Part of town, except for the boy in the belfry. He's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower. The like a hunchback in heaven. He's ringing the bells in the church for the last half an hour. And he sounds like he's missing something or someone that he knows he can't have now. And if he isn't, I certainly am. Homesick for a clock that told the same. To me, if you lie on the ground in somebody's arms, you'll probably swallow some of their history. And the boy in the belfry, he's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower. In the church for the last half an hour. He sounds like he's missing something or someone that he knows he can't have now. And if he is, I certainly am. The girl who sings for my supper. You'll be the monk whose forehead is high. You'll be the man who's already working, spreading a memory all through the sky. In no reason to even remember you now, except for the boy in the belfry. He's crazy, he's throwing himself down from the top of a tower. Like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour. Like he's missing something or someone that he knows he can't have now. And if he isn't, I certainly am. Временные неприятности. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила. Благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание!